Глава 9. С открытым забралом. Гард снова сидел в кабинете управляющего Хартена, который не только не удивился визиту крупного полицейского чина, но, кажется, даже обрадовался ему. Во всяком случае, он определенно ожидал Гарда. «Все готово, господин комиссар!» Лучезарно улыбаясь, говорил старый Вакх. «Документация к вашим услугам. Журнал общего учета, расписки клиентов, адреса их родственников, финансовая отчетность». Гард несколько опешил. От такой готовности и это обстоятельство не ускользнуло от слегка прищуренных глаз Хартена. «Не надо удивляться, дорогой комиссар! Мы знали, что рано или поздно нами заинтересуются высшие чины полиции, и потому готовы к диалогу. Кофе, Стерфорд, пиво, коньяк?» «Сначала журнал учета», — мрачно сказал Гард, удобнее располагаясь в кресле. «Я имею в виду учета тех, кто брал приключения без гарантии». «Прошу!» — Хартен протянул комиссару нечто, действительно напоминающее журнал, хотя, с другой стороны, и похожее на весьма модный проспект фирмы. Красочная обложка, множество цветных иллюстраций внутри и, что более всего удивило Гарда, типографским способом отпечатанные фамилии клиентов, не вернувшихся в этот мир». «Да еще не дурные к ним фотографии в фас и в профиль». Углубившись в изучение списка, комиссар нет-нет, да и поглядывал в сторону Хартена. Управляющий вел себя в высшей степени уравновешенно, как будто перед ним был не комиссар полиции, что-то там копающий, а финансовый инспектор рядового учреждения, который... в крайнем случае способен указать на неточность в оформлении какого-либо документа и пригрозить на будущее штрафом величиной в 10 кларков и 17 лемов. Однако, как и в предыдущий раз, Гард отметил про себя, что в кабинет не входил никто из работников фирмы, даже обе стрекозы, не клаксонил селектор, и не трещал ни один из четырех телефонов. При визите рядового налогового инспектора такая стерильность обстановки вряд ли соблюдалась бы. «Волнуется», — решил про себя Гард. «Ему, конечно, есть из-за чего волноваться, но хотел бы я тоже знать, из-за чего». «Да». Комиссар с Таратурой приняли решение еще раз зайти с парадного хода, вполне официально, не скрывая своих задач. В конце концов, сейчас Гарду важно было нащупать их болевую точку. Например, не остался ли кто-нибудь жив из числа клиентов, купивших приключения без гарантии? Если остался... не значится ли этот клиент случайно и в списках полицейского управления, как член какой-либо мафии или как подозреваемый по какому-либо уголовному делу? Разумеется, на такой щедрый подарок от фирмы Гард просто так не рассчитывал. Однако, как и в любом учреждении, и в этом могли возникнуть непредсказуемые и нерегулируемые ситуации. Положим, любой клиент банка, принадлежащего тому же Клоду Серпино, со скандалом или без скандала, мог в любой момент забрать свой вклад, имея целью перевести его в банк конкурента. Так и тут. Уже внося деньги за приключение, уже приподняв перо над распиской, о добровольном вручении своей жизни работникам фирмы, уже увидев свою фамилию, напечатанной в этом прекрасном журнале-проспекте, клиент мог передумать, чтобы отдаться воле случая, вручить свою судьбу в руки той же полиции или самой обыкновенной намыленной веревки, к тому же намного дешевле стоившей. Чем черт не шутит? Хартон, потеребив по своему обыкновению клок волос на засушенной голове индейца, вдруг сказал с невероятной прозорливостью: «Господин комиссар, из всех интересующих вас лиц, купивших приключения без гарантии, остался жив только один». Гард прям-таки подскочил в своем кресле, вызвав тем самым веселье на лице старого вакха. Бесцеремонно хохотнув, Хартон сказал: «Я, кажется, уже упоминал этого человека. Помните тот, которому удалось таки убежать от разъяренного слона? Как его фамилия?» «Барроу. Мэтьюс Барроу. Вам угоден его адрес?» И Хартон с той же любезной готовностью, с какой делал все, обхаживая комиссара полиции, протянул Гарду заранее заготовленный, уже отпечатанный типографским способом на отдельном листе бумаги, адрес Мэтьюза Кэбароу, проживавшего буквально в двух шагах от площади Согласия, на улице иностранных моряков. «Барроу, Барроу», — повторял про себя Гард, пытаясь возродить в памяти смутные воспоминания, связанные с этой фамилией. «Мэтьюс Барроу. Года два назад было одно дело, в котором оказался замешанным бывший офицер военного флота, состоявший в довольно большом звании и живший, да, кажется, на улице иностранных моряков. Но Барроу ли? И что за дело? Провоз наркотиков какой-то большой партии? Или, может быть, перестрелка из-за них между двумя конкурирующими мафиями? Потому что посредник, как оказалось, работал сразу и на Гауснера, и на Фреза, то есть был двойником, и предпочел, чтобы мафии сами делили товар. Точно, перестрелка. И в ней один лихой и могучий морячок-ганстер отправил на тот свет без всяких гарантий и выставленных через банк счетов не менее десятка противников, а затем, что затем, исчез? Да нет, вроде не исчез. Его накрыли месяца через два, и этим делом занимался комиссар Робертсон, если Гарду не изменяла память, потому что он, Гард, тогда с головой ушел в дело профессора Чвиза, погибшего якобы в автомобильной катастрофе.